Глава 9. Это не помешало ему вскоре пуститься в Риме на еще более смелое предприятие. Именно за несколько дней до своего вступления в должность эдила он был обвинен в заговоре с Марком Крассом, консуляром, и с Публием Суллой и Луцием Автронием, которые должны были стать консулами, но оказались уличены в подкупе избирателей. Примечание. Заговор Красса и других, с которым были связаны и Каталина, и Гней Пизон, имел место в конце 66 года. Выборы консулов на следующий год происходили в июле-августе. Об участии Цезаря в этом заговоре не упоминают ни Саллюстий, ни Дион. Предполагалось, что в начале нового года они нападут на Сенат, перебьют намеченных лиц, Красс станет диктатором, Цезарь будет назначен начальником конницы, и, устроив государственные дела по своему усмотрению, они вернут консульство Автронию и Сулле. Об этом заговоре упоминают Танузий Гемин в истории, Марк Бибул в эдиктах, Гай Курион старший в речах. То же самое, по-видимому, имеет в виду и Цицерон, когда в одном из писем к Аксию говорит, что Цезарь, став консулом, утвердился в той царской власти, о которой помышлял еще эдилом. Примечание. Письма Цицерона к Аксию, по крайней мере, две книги, не сохранились. Смотри письма Тулия Цицерона, том 3, Москва, издательство Академия наук СССР, 1951, страница 521. Танузий добавляет, что из раскаяния или из страха Красс не явился в назначенный для избиения день, а потому и Цезарь не подал условленного знака. По словам Куриона, было условлено, что Цезарь спустит тогу с одного плеча. Тот же Курион, а с ним и Марк Акторий Назон, сообщает, что Цезарь вступил в заговор также с молодым Гнеем Пизоном. А когда возникло подозрение, что в Риме готовится заговор, и Пизон без просьбы и вне очереди получил назначение в Испанию, то они договорились, что одновременно поднимут мятеж. Цезарь в Риме, а Пизон в провинции, при поддержке амбронов и транспаданцев. Примечание. Амброны. Гальское племя, участвовавшее в нашествии кимвров и тевтонов и после их поражения оставшееся в Цизальпинской Галлии. О транспаданцах смотри примечание 18. Смерть Пизона разрушила замыслы обоих. Примечание. Пизон. Молодой человек знатного происхождения, отчаянной отваги, бедняк, интриган, которого, нищета и безнравственность, толкали на государственный переворот. Саллюстий. Заговор Кателины. Был убит испанцами по пути к месту службы.